Отклонение. Глава 4. Часть 2. Когда-то Физия сама для себя решила, что лучше заниматься понятным ей делом и не впутывать в него других. Она снова оказалась в положении эмбриона, но с одним небольшим изменением. На этот раз она легла лицом к мимику и тихо смотрела на него. Бокси разделял ее желание побыть в тишине и вернулся обратно к собственным мыслям, втянув сформированную голову обратно. Пространство вокруг оставалось тихим до конца дня, за исключением разве что редких шагов сторожевого патруля, собственного дыхания Физзи и нежного гула электрифицированной клетки. Утомленная гномиха сосредоточенно слушала звуки последней. Это был знакомый звук, который напоминал о лучшем, счастливом времени. Эту клетку она лично сделала 6 месяцев назад по заказу местного лорда, человека по имени Оссерлов. Ее уши и навык-счетчик подсказывали ей, что механизм электрификации работает не так эффективно, как должен. Вероятнее всего, люди опять проигнорировали ее советы и пренебрегли необходимым техническим обслуживанием или хранили в субоптимальных условиях. Какое расточительство! Она же дала им руководство и все такое. Но это означало, что клетка не прослужит долго, но недели 2 она точно еще продержится. В конечном итоге Физия оказалась умиротворенной этим странным, утешительным звуком и уснула. Неважно, насколько незначительно, но он все еще напоминал ей о лучшем, счастливом времени. Возможно, это из-за шума, но ей приснился тот случай, когда она спорила с братом о том, что должно из себя представлять понятие «нормальная рабочая среда». Как этому парню вообще удавалось найти что-либо внутри такого творческого хаоса, было полной загадкой. У него даже хватило смелости разозлиться, когда Корни пошла и прибрала созданный им беспорядок. «Э, вы двое!» — раздался голос стража, вырвав ее из счастливого сна. К ее разочарованию она вернулась в реальный мир. По крайней мере, она не чувствовала себя такой же подавленной, как вчера. Каким-то образом, наблюдая за тихим мимиком, она зарядилась мотивацией. Плач и слезы никоим образом не помогут ей. Кроме того, она действительно не хотела проигрывать мимику. Если бы эта глупая коробка тогда спокойно дождалась стражей, то сейчас ни его, ни ее не ожидала бы столь печальная участь. Что ж, она хотя бы не плачет, как младенец. Стражи проводили ее и монстра в клетке из тюрьмы во двор. Они увидели там ожидающую пару грифонов. Передняя половина этих крылатых монстров была от орла, а задняя — от джантера. Их головы и длинные шеи покрывали блестящие белые перья, которые меняли цвет к темно-коричневому, ближе к груди и передним лапам, которые оканчивались птичьими когтями и были также покрыты коричневым оперением. Остальная часть груди существа и его задние лапы, как и глаза, что сверкали под утренними лучами солнца, были похожи на таковые у джантера. Животное также обладало довольно длинным хвостом, полностью покрытым перьями. Но оставим эти мелочи. Исходящее от них чувство просто поражало. Оно совершенно отличалось от созданного рисунком или словом рассказчика. От них веяло своеобразной королевской аурой, из-за которой инстинктивно подгибались колени. Хотя, возможно, последнее было как раз из-за их огромного размера. Стоя с высоко поднятыми головами, их рост составлял 7-8 метров от земли, а массивные крылья, которые находились чуть выше передних ног, имели размах порядка 15 метров. На каждой из их широких спин, подобно огромным рюкзакам, крепилась специально разработанная кабина. Одна из них была сделана из дерева и имела круглые стеклянные окна, явно предназначенные для перевозки пассажиров, защищая их от холодных ветров на больших высотах. Одними окнами делу не поможешь, а потому весьма вероятно, что для комфорта пассажиров температура внутри регулируется и иными способами. А вот вторая кабина из себя представляла гигантский стальной ящик, целью которого может быть использование для перевозки любых грузов и или багажа пассажиров. «Так вот, как нас будут перевозить?» — спросила Физи странно восторженным тоном. «Я всегда хотела полетать на грифоне». «Еще че, держи карман шире», сказал один из стражей, сопровождавший двух заключенных. «Не возлагай больших надежд. Ты и это существо прокатитесь в отделе для грузов». Весь тот мгновенно накопленный оптимизм гномихи мгновенно испарился. Теперь ей действительно хотелось плакать. Их парочка встала перед гигантским зверем, который в настоящее время лежал. Рядом подкатили большой трап с колесами, чтобы можно было забраться на спину грифону, которая, несмотря на его положение, все равно находилась в нескольких метрах от земли. Стражи проводили обоих заключенных по деревянному трапу и разблокировали двойные двери, что находились в задней части металлического контейнера. Внутри было лишь пустое пространство. Лучи солнечного света проникали через ряд небольших отверстий, по бокам и сверху, обеспечивая циркуляцию свежего воздуха и немного света. Клетка Бокси была помещена в крайнем правом углу, на тонком коврике из коры упруго древа. По иронии судьбы, он был сделан из той же партии материалов, что предоставил сам монстр. Затем клетку надежно закрепили на полу с помощью нескольких канатов, которые, по-видимому, были покрыты особым типом смолы. Их обернули вокруг каркаса клетки, привязали к специально разработанным крючкам, что высунули из нижней части и боковых стен самого контейнера. Когда клетку надежно закрепили, один из стражей снова запустил электричество. Похоже, что коврик и канаты были специально подготовлены, чтобы не рассеивать заряд по остальной части металлического контейнера. Что касается Физзи, ее также поместили в клетку, прикрепленную к полу, хотя она была значительно меньше. Наверное, она предназначалась для животных, а не для людей. Но это никак не меняло того факта, что главная ее цель — не дать возможности гному задуматься о всяких глупостях. В конце концов, путешествие займет 2 дня непрерывного полета, и на это время ее саму и ее предполагаемого сообщника оставят полностью без присмотра. Мастер-шпион был уверен, что наложенных на боксе ограничений будет достаточно. Он потерял способность использовать магию, а другие его способности, как монстра, потребляли для функционирования отсутствующие МП. Любой трюк с мимикрией и превращением во что-либо ради побега будет грубо прерван очень бодрящим электрическим зарядом. Именно из-за своих способностей к гномихе меры предосторожности были куда ниже, чем к боксе. Опытный изобретатель мог бы преодолеть многое, будь у него правильные инструменты, но у Физзи их не было. И все же Эдвард хотел убедиться, что ее надежно заперли и лишили возможности побега. По крайней мере, ей выразили подобие любезности, предоставив некоторые предметы первой необходимости для путешествия. Маленькое место для сна из сена и толстые одеяла, чтобы оградить себя от холода. Несколько бурдюков с водой и сухих военных пайков. Заканчивало этот щедрейший список небольшое ведро для естественных нужд. На самом деле это было не из-за доброты или жалости, а из необходимости. Мастер-шпион не сможет заставить ее работать, если она во время поездки умрет от голода или замерзнет насмерть. Кстати, последний вариант более чем возможен, учитывая, что их курс проходит над заснеженными вершинами горной цепи зубчатых гор на севере. Как только размещение заключенных закончилось, и Эдвард лично осмотрел их ограничения, то он покинул грузовой контейнер, заперев дверь. Примерно через час они услышали крики грифонов, после которых их временное жилье начало трясти, словно показывая тем самым, что теперь они находятся в воздухе. Встряска и покачивание продолжалось около 20 минут, пока существа достигли нужной высоты. Но после ощущения изменились в лучшую сторону. Физзи проводила время, смотря на сундучок в углу. Для этого не было никакой особой причины. Просто вокруг отсутствовало вообще что-либо, за что мог зацепиться взгляд и отвлечь ее от удручающих мыслей. Кроме того, контейнер время от времени потряхивало, что приводило к очень невкусной встрече Бокси и электрифицированной клетки. И как результат, пространство вокруг заполнялось недовольным визгом и рычанием. Учитывая обстоятельства, за этим было довольно забавно наблюдать. Шли часы. Утро превратилось в полдень, затем в вечер, затем в ночь. Лучи яркого солнечного света, что проникали сквозь малочисленные отверстия в контейнере и омывали интерьер мягким желтым светом, постепенно ослабевали и исчезали. Их заменой стали лучи гораздо более слабого лунного света, который едва ли светил. Однако гном не могла просто взять и уснуть. Звук воющего ветра, проходящего сквозь отверстия и случайные встряски, делало подобное невозможным. Та роскошная кабина, которую она видела, вероятно, была комфортабельна до такой степени, что пассажиры внутри могли и не заметить разницу между полетом и пребыванием на твердой земле, не говоря уже о том, что там определенно тепло. Одеяло, которое ей дали, было явно недостаточно. Хотя с ним она не замерзнет до смерти, это не значит, что ей не холодно. К тому же выделенные для нее еда и питье тоже нельзя назвать пределом мечтаний. Что касается мимика, он делал то, что практикуют все мимики, особенно глупые и обделенные новаторскими идеями. Он сидел совершенно неподвижно и ждал. Монстр пребывал в ожидании хорошей возможности. Это заняло много терпения, много боли, и пришлось даже отказаться от двух с трудом заработанных профессий, но долгожданный шанс наконец-то замелькал на горизонте его сознания. И Бокси Тим Монин Вуд определенно его не упустит.